Глава 14. Во время долгого путешествия обратно в ассоциативу было предостаточно времени для разговора, а симшиты и органоиды смогли сообщить друг другу много информации. Их возвращение было воспринято довольно спокойно и без особого шума, так как члены ассоциативы были довольно сдержаны. Но присутствие Марты вызвало столько замечаний и комментариев, сколько только позволяла работа ассоциативы. Прощания последовали сразу же за приветствиями, и они отправились на поиски заброшенного МВМ Эвана. Правда, теперь количество путешественников увеличилось за счет прибавления еще нескольких воинов. У защищенного таким образом Эвана было время смотреть по сторонам и восхищаться удивительными окрестностями, которые совсем недавно так его пугали. Марта постоянно показывала на какие-то маленькие удивительные силикатные диковинки, на которые Эван наверняка не обратил бы внимания, если бы не она. Временами он не вникал в смысл того, о чем она говорила, даже после долгих и подробных объяснений. Это беспокоило ее больше, чем его, потому что она боялась, что это отражало то, что в ней было потеряно что-то, свойственное человеку. Через несколько дней она не смогла себя пересилить и поделилась с ним своим внутренним беспокойством, что врачи, которые спасли ее жизнь и вынуждены были внести изменения в некоторые части ее разума для того, чтобы сделать возможным ее выживание, и они скрыли от нее то, что они сделали, чтобы избавить ее от еще большей травмы в будущем. Он ее уверял еще, но не уверял, однако, себя, что ее усилившееся восприятие окружающего мира было единственным результатом изменений, которым были подвергнуты ее уши и глаза, и что реально она была таким же человеком и также воспринимала окружавшее ее, как и он сам. Это вызвало у них обоих смех, и она больше никогда не упоминала о своих тревогах, но он знал, что беспокойство все еще не покидало ее и, возможно, никогда не покинет. Эже выполнил все свои обещания и привел их прямо к МВМ, полая внутренняя сторона которого стала домом для полдюжины интересных местных жизненных форм. За исключением одной только вещи, все там выглядело так, как и тогда, когда Эван отправился на поиски Марты. Но это исключение было очень заметным и значительным. В одном конце необработанной посадочной площадки находился светящийся летающий аппарат с двумя крыльями. «Будь я проклят!» – возбужденно проговорил Эван. «Они, должно быть, до того устали волноваться обо мне, что изменили план и вернули спасательный корабль». Он сделал один шаг вперед, и сразу же его удержала кристаллическая рука. «Может быть», — Марта во все глаза смотрела на корабль. «Не забывай, люди Гумулы, вероятно, тоже ждали от него известий все это время». Эван колебался. «Конечно, они бы не стали идти на такой риск и садиться здесь, пока не получили ясную и точную информацию от их агента. Это было бы благоразумно с их стороны. Но люди, которые одобряют хладнокровных убийц ради денег, не всегда поступают благоразумно. Мы должны это выяснить. Мы должны войти внутрь и выяснить». Он смотрел с тревогой и тоской на место, где находился корабль, похожий на гигантское насекомое. Оно как будто сидело на корточках на расчищенной узкой полоске. Каково бы ни было его происхождение, корабль представлял цивилизацию, которую он и не надеялся увидеть когда-либо еще раз. Он не смог преодолеть соблазна, который внушил ему корабль. «Если это от компании, и они не найдут меня здесь», – взволнованно сказал он, – «они могут все бросить и улететь. Обязательно». Марта стояла, колеблясь, разрываемая между разумом и неразумными эмоциями. «Это возможно. Я согласна. Мы должны проверить. Но кроме этого, мы должны проявлять осмотрительность». «Хорошо. Ты оставайся здесь, а я войду туда один, без тебя». Он слегка шлепнул себя по голове и широко улыбнулся. «Спасибо моим друзьям. Я смогу сказать тебе, как у нас обстоят дела, как только сам узнаю». «Если это наши друзья, а не друзья Гумулы, Нет, я не оставлю тебя одного, даже если бы это и было правильно. Здесь лежат мои умершие друзья. Если это корабль компании, они помогут нам похоронить их. Если нет... Если нет, я бы хотела разобраться с кем бы то ни было лично. Мы пойдем оба. Мы понимаем, важно ответил библиотека. Вы еще раньше все это объяснили нам, и мы понимаем. Мы будем ждать здесь и приготовимся сделать все, что будет необходимо. Я уверен, мы пробудем там всего лишь пару минут, затем вы можете войти. Со стороны корабля все еще не было видно никаких признаков жизни. Да, возможно, Эван прав. Я провела так много дней, волнуясь, что я позабыла, что это значит жить, подозрительно относясь ко всему, что движется. Они вместе направились по направлению к станции. Под ногами у них скрипела хрупкая пузырчатая трава. Они пытались наблюдать одновременно и за станцией, и за летательным аппаратом. Они были уже на полпути к станции, когда на лице Эвана появилась широкая улыбка. Он указал на нос корабля. «Видишь, все ясно, теперь ты можешь расслабиться». Было вполне очевидно, что на носу находился экипаж компании. Марта тоже попыталась улыбнуться, но ее улыбка была менее естественной. «Я все еще удивляюсь, что они пришли искать тебя, не получив от тебя ни одного сообщения и не будучи уверенными в том, чего следует ожидать. Ты, должно быть, довольно важный член корпоративной структуры». «Да, это верно», – жизнерадостно ответил он. «Очевидно, кто-то не решается пойти на риск и устроить анонимную проверку моего положения». Одним из первоначальных предположений компании был полный крах всех коммуникаций станции. «Возможно, они пришли к выводу, что происшедшее здесь впоследствии тоже оказало влияние на мою способность вступать в контакт. Это, конечно, не имеет ничего общего с действительностью, но, может быть, объяснит этот незваный визит». Он чуть не испустил радостный крик, когда первая фигура в защитном костюме появилась между зданиями. Женщина, казалось, не замечала их и производила детальный и всесторонний осмотр нефункционирующего защитного слоя станции, не столько пытаясь отремонтировать его, сколько пытаясь найти причину, которая вызвала поломку. Она стояла на коленях, опираясь в землю руками, внимательно исследуя переключательный пилон, и была так охвачена своим занятием, что не заметила, как они приблизились к ней. «Привет», — сказал Эван. Она никак не отреагировала на его слова. Ему пришло в голову, что ее аппарат внешнего звукового восприятия, возможно, был отключен. Костюм, в который она была одета, был почти так же массивен и сложно устроен, как его пропавший МВМ. Ее рабочие инструменты были сложены в портупею, закрепленные вокруг пояса и свешивались вниз. Наконец она оторвалась от своего занятия, ее глаза расширились при виде двух пришельцев. Эван мог только посочувствовать ее реакции.